Хорошо. Итак, завтра утром я иду к судье Симсу и расскажу ему о Лео. Папа, скажи ей. Ну, зачем ты при девочке? А я не просил ее остаться, но, может быть, так лучше. Пусть знает все. Завтра утром я иду к судье Симсу. А доказательства? Какие у тебя доказательства? Никаких, но я не нуждаюсь в них. Акции исчезли, находятся у маршала, этого достаточно. Но если этого будет мало, я добавлю, что нужно. Да, в этом мы нисколько не сомневаемся. Да, можешь не сомневаться, Дэн. Мы будем отрицать. Отрицайте. Отрицайте сколько угодно. Зен, женщину, которую обокрали родные братья, пожалеет любой судья. Послушайте, мальчики, кто посочувствует вам? Во всем штате едва ли найдется десяток людей, которых бы вы не надули и которые не питают к вам ненависти. Как ты можешь так говорить? Ты не сделаешь этого. Мы твои родные братья. И вообще, как можно сейчас об этом говорить, когда там, 5 минут тому назад... Оскар! Есть люди, которые не отступают, а завершают то, что начали, и я отношусь к таким людям. И я довольно торговаться в этом доме. Садитесь. Итак, я получаю свои 75%, и мы предадим забвению эту историю. Это один выход. Я его, кстати, предпочитаю. Но вы меня теперь достаточно хорошо знаете. Я ведь не отступлю ни перед чем, если потребуется. Да, милая моя, никто из нас... Не знал до сих пор тебя по-настоящему. А ты стареешь, Бен. Остроты не те, что прежде. Ну что ж, значит, я получаю то, что требую. Да. Значит, ты уступаешь ей, Бен. А какие у тебя предложения, братец? Явно нет предложений. Отлично. Слушай, Лео, я теперь забыла навсегда, что ты даже видел акции. И пока вы, мальчики, будете вести себя прилично, я не вспомню о них. Но завтра приготовьте необходимые бумаги. Пойдем, Лео. До свидания, тетя Реджина. До свидания, Лео. Лео! До свидания, тетя Реджина! До свидания! Красиво проигрываешь, Бен, нравится мне. Рыжика, я говорю себе, что толку спорить? Мы с тобой ведь не похожи на Оскара, правда? Да. Мы не нытики. Ну, по-видимому, это просто зависит от пищеварения, да? Ибо, действительно, сегодня выигрываешь, завтра проигрываешь. Не в этом суть, правда? Конечно. А я и не отчаиваюсь. Мир, он открыт для таких людей, как мы с тобой, да? Он к нашим услугам, он ждет нас. И это только начало. Да. Сотни Хаббардов сидят сейчас по всей стране и ждут своего часа. И когда-нибудь страна будет в наших руках. Мы своего добьемся. Не сомневаюсь. Да, вот еще что. Ты знаешь, Реджина, меня греет мысль, что все может измениться. То есть? Я согласен, Зен. Вот как мог человек... прикованный к креслу, вдруг очутиться на лестнице. Вот в чем вопрос. Бен, нагнувшись кончиком стека, поддевает осколок флакона. И ответ? У меня нет ответа. Но, может быть, он у меня еще будет. Может быть, будет, а может быть, нет. Если он у меня будет, я тебе дам знать. В Чикаго. Да. Ты напиши мне, я Я буду в Чикаго. Ну ничего, мы еще увидимся. Спокойной ночи! О. Ты становишься, Зен, очень интересной девочкой. О чем ты хотела говорить со мной, Зен? Я передумала. Нам не о чем говорить. Как ты странно ведешь себя. Совсем на тебя не похоже. Зен, я понимаю, ты любила отца, для тебя это большой удар. Но ты ведь знала, что это может с ним случиться в любой день. Ты знала, как он болен? Да. Да, я знала. Мы все знали. Все знали. Подожди, подожди, не уходи. Пойди сюда. Ну, сядь со мной. Девочка, сядь. Вот так. Тебе надо поскорее уехать отсюда. Тебе полезно это будет. И мне это будет полезно. Ты знаешь, время исцеляет раны. Ты молода. И еще в юности ты будешь иметь все, о чем я мечтала. Я пробью тебе дорогу в тот мир, к которому я так стремилась. Ну вот. Ну что ж ты сидишь и смотришь в одну точку. Ну вот. Ты ужасно похожа на Берди. Ты так много с ней проводила времени и стала ужасно на нее похожа. Как странно. Сегодня то же самое сказала тетя Берди. Нет, нет, нет. Нет, нам надо поскорее уехать отсюда. Входит Эдди. Миссис Реджина. Гел вернулся. Он сказал, что доктор будет здесь через несколько минут. Что такое со мной? Через несколько недель мы уедем. Несколько недель. Это значит 2-3 субботы, 2-3 воскресенья. Фух. Как я устала. Что такое со мной? Нет, я не буду ужинать, я хочу лечь. Эдди, закрой дверь и гаси свет. Иди к себе, Александр, иди, иди, иди. Мама, я не поеду с тобой. Я не поеду в Чикаго. Не надо сегодня, не надо, не надо. Ты расстроена. Я говорю то, что думаю. Нет, мы поговорим об этом завтра. Завтра я скажу то же самое, что и сегодня. Я уйду от тебя, потому что я так хочу, и потому что папа этого тоже очень хотел. Ты знаешь, что твой отец хотел, чтобы ты ушла от меня? Да. А если я скажу нет? Скажи. Скажи, и ты увидишь, что будет. Скажи. А если я заставлю тебя остаться? Это бессмысленно. Ни к чему не приведет. Слушай. Зен! Зен! Я же близка к цели! Ведь где-то рядом все то, о чем я мечтала. Ты передумаешь, ты передумаешь, ты передумаешь. Это только ты. Только ты меняешь намерение, я не передумаю. Потому что я хочу уйти отсюда. Это мое единственное желание в жизни. Потому что только теперь я поняла то, что папа пытался объяснить мне. Все сразу, в один день. Эдди сказала, что есть люди, которые пожирают землю, а другие стоят, сложа руки и наблюдают. Я не хочу больше оставаться безучастным свидетелем. Я хочу быть там, где люди не стоят и не смотрят, сложа руки. Смотри, пожалуйста, Да ты с характером, а я всегда думала, что ты размазня. Ну, подожди. Но зачем же? Зачем же нам расставаться врагами? Я не хочу, чтобы мы были врагами. Я хочу, чтобы мы были друзьями. Пойдем ко мне. Поговорим обо всем. Зен, Зен, ложись сегодня со мной в моей комнате.